мистер Троллес. Теодорыч начал вести с ним разговор. Житель Гавайских островов сообщил, что читал в газетах о нашей экспедиции, о нас. Он очень рад тому, что удалось с нами связаться. Теперь в Гонолулу безоблачно, тепло, 80 градусов жары по Фаренгейту. Побеседовав, Кренкель и Троллес пожелали друг другу всяческих успехов, а американец, прощаясь, любезно спросил, не может ли он оказать нам какую-либо услугу. Эрнст столь же любезно поблагодарил его. Не прошло и получаса после этого разговора, как Теодорыч связался с другим радиолюбителем, коротковолновиком из Южной Австралии. Так как мощность нашей станции всего лишь 20 ватт, то есть меньше, чем у средней настольной электрической лампочки, то связь Северный полюс и Южная Австралия мы считаем рекордной. Теодорыч, конечно, в восторге. Он жалеет, что у передатчика нет рук. Ему хочется их пожать. Ночью я не спал до половины третьего, читал Петра I Алексея Толстого. Очень печалит, что плохая слышимость не дает нам возможности принимать последние известия по радио из Москвы. 30 июля. Пока Женя проводил астрономические определения, каждый из нас высказывал свое предположение о том, где мы сейчас находимся, куда нас отнесло за 5 дней со времени последних наблюдений. Я высказал мнение, наша широта 87 градусов 54 минуты. Когда Женя сделал вычисление, оказалось, что я ошибся лишь на 1 минуту. Наша станция находится на широте 87 градусов 53 минуты. Петр Петрович с утра занимался изучением дрейфа с помощью вертушки, а в свободные минуты обрабатывал материалы наблюдений. Женя весь день делал вычисления, подготовлял материалы о двухмесячном дрейфе нашей льдины. Они с Петровичем сопоставляли собранные ими научные данные с работами Нансена и Свердрупа. Я ходил на базы, чтобы перетащить часть груза, но работать не смог, сильно болит рука. Вспомнил, что несколько дней тому назад я носил лопатой снег, чтобы обсыпать палатку. Взяв большой кусок мокрого снега, я потащил его к палатке и едва донес. А когда сбросил с лопаты, то почувствовал острую боль в локте. Наш врач ПП, осмотрев больную руку, сказал, что у меня растяжение связок, и смазал это место йодом. Он велел мне в течение нескольких дней не поднимать тяжелых предметов, чтобы боль в руке утихла. Сейчас я на правах больного выполняю только легкие работы. Мы получили из Москвы указание подготовиться к обслуживанию дальнего трансполярного перелета Сигизмунда Леваневского. У Эрнста снова наступают напряженные горячие дни. 31 июля. Теодорыч разбудил Женю. Показалось солнце, можно было приступить к суточной серии по гравитации. Слушали утренний обзор газет. Снова ходил проверять базы. На базе номер 2 все расползлось. Запасной мотор вывалился из-под перкаля, кусок масла лежал в стороне, бидоны с продовольствием, весящие по 44 килограмма, рассыпались, словно игрушечные детские кубики. Снял общий вид фотоаппаратом, выбрал новую площадку и стал переносить туда грузы. За час перетащил более тонны. Эрнст снова беседовал со своим старым знакомым, радиолюбителем с Гавайских островов. Мистер Троллес сообщил, что газеты за границей пишут, будто нам угрожает опасность, так как вся льдина растаяла. Он даже знает такие подробности, что нам приходится издалека возить снег, обсыпать палатку. Мы его успокоили. Теодорыч отстучал, что наша дрейфующая экспедиция находится в полной безопасности. Погода резко изменилась. С утра было солнце и легкий морозец, почти 2 градуса. Теперь температура повысилась, пошел сильный дождь. Хорошо, что наша жилая палатка не промокает и в ней сухо. Петрович и Женя подвели итоги наших работ за 2 месяца, чтобы завтра передать корреспонденцию в газеты. Я вернулся с базы мокрый, как курица. Работая в меховой рубашке, я сильно вспотел. От меня шел пар, словно от кипятильника. отдохнув, стал читать Чернышевского.